с высоты в бездну тянут руки, тащат ко дну. Уцепиться не могу, не получается. Видимо, где-то виноват, ведь все ошибаются. Откуда снега, но они выпадают, а тепла тает, только лишь прогнозы парят. Фрагменты памяти, регламент фактами, совокупные абстракты переплетаются, вливаются в файлы, влияют на факторы. Метеориты падают, тела рушат, разрушают знания. Стучат динамики, намекают об обратном, мигают, горят как фарами, освещают рампы. Души вылетают из тела, как джин из лампы. Какая-то пропаганда, не надо, мне не надо. По-любому в курсе, докуда добраться надо. Знать места главные, погоны знатные, уже затмение, становясь оборотнями местными. Вследствие переименовали в полицейских. В телевизоре мы как в пещере. Есть пространство, но по сути оно одно, хотя разное. На песке собираем пазлы, снося стереотип из неверных высказываний. Четыре стены, одно пространство. Странно, но как-то мы тут странствуем. Властвует страна, засоряет эфиром мозг. Находимся мы где-то между небом и землей. Я эфирный сон, на грани двух миров. Владеют нами, как фишками в казино. Затерялись мы в мире со временем. Обратные отчеты, не было другого выбора. Я потерялся, как всегда во времени. Упавший в бездну временного бремени. И я не знаю, сколько мне отмерено для воплощения моих идей. Мы заблудились в бетонных улицах жестокости и равнодушности. Мы потерялись в толще тишины. Мы не из тех людей, которые устали жить. Мне говорили, ты попробуй спеть, но временной отрезок прошлого мне не изменить. Что было, то начертано судьбой, и я кажусь за временной отрезок свой. Мы не живем иллюзией, как многие, а жизнь реально учит многому. Здесь время лечит по любому поводу, и снова новый текст взрывает голову. Четыре стены, одно пространство. Странно, но как-то мы тут странствуем. Властвует страна, засоряет эфиром мозг. Находимся мы где-то между небом и землей. Я эфирный сон, на грани двух миров. Владеют нами, как фишками в казино. Затерялись мы в мире со временем. Обратные отчеты, не было другого выбора.